сам, когда у тебя была Агне Витя, говорил об этом. Ты кричал на нее, чтобы она уходила. Ты боялся ее. Кто была она?» Мазепа опустил глаза и произнес угрюмо. «Она была его женой. Но ты звал ее куда-то с собой. Ты говорил, что она не захотела с тобой уйти». Мазепа поднял голову. «Да, я звал ее с собой. Я хотел спасти ее от этого ката. Но она... Что говорить об этом?» Вскрикнул он раздраженно и, махнувши рукой, опустил голову. Что-то непонятное, неведомое доселе Галине, дрогнуло в ее сердце. В словах Мазепы, в его страстном возгласе, она почувствовала какую-то обиду для себя. Острая боль впилась ей в сердце. На глаза навернулись слезы. Он сердит от того, что звал ее, а она не захотела уйти. Он хотел спасти ее от пана. «Ах, так это о ее душе говорил он!» Пронеслось молнией в ее голове. И вдруг от этой мысли непонятная грусть охватила ее. От чего же он хотел спасти ее? Именно ее! Верно, она была красивая. Верно, он очень жалел ее. Погруженный в свои воспоминания, Мазепа не заметил впечатления, произведенного его словами на Галину. «Что ж, она была хорошая? Гарная?» — произнесла Галина дрогнувшим, опечаленным голосом. «Ты... очень любил ее?» «О, не спрашивай!» — вскрикнул порывисто Мазепа. «Ты ведь не можешь понять. Ты не знаешь этих золотых гадин, которые не умеют ни любить, ни чувствовать, для которых золото, да их почт, вельможно панский, дороже всего на земле». На лодке снова воцарилось молчание. Ни Мазепа, ни Галина уже не замечали окружающей их красоты. Оба сидели молчаливые, немые, ошеломленные роем окруживших их дум. Между тем, никем не управляемая лодка тихо ударилась о берег реки и остановилась. Мазепа машинально вышел на берег, за ним вышла и Галина. Они пошли по зеленой степи. Кругом не видно было ничего. Хутор давно уже скрылся из виду. Кругом расстилалось лишь зеленое поле, пестреющее множеством полевых цветов. При дыхании ветерка высокая трава гнулась и снова подымалась. И казалось тогда, что по степи пробегает широкая волна. Нежный аромат цветов и полевой клубники наполнил воздух. Но ни Мазепа, ни Галина не замечали ничего. Мазепа шагал быстро, порывисто, как только шагает сильно взволнованный человек. Несколько раз он сбрасывал шапку и, проводя рукой по лбу, подставлял его свежему дыханию ветра, словно хотел облегчить свою голову от жгучих, мучительных дум. Галина шла рядом с ним, погруженная в свои мысли. «Зачем он хотел спасти ее? Именно ее!» Словно повторил какой-то назойливый голос в ее сердце. «Если он жалел ее, то значит любил. Если он любил ее, то значит, она была хорошая, разумная. Он сердится, значит, ему жаль ее. Значит, он не забыл ее до сих пор.